как будто году, я дважды был в театре, который, помнится, назывался «Свободным» в Ленинграде. Был я тогда еще студентом. Посмотрел театрализованного Менделя Маранца и старую-старую чудесную комедию «Поташ и перламутр». В первой вы, Леонид Осипович, играли, разумеется, самого Менделя, во второй – одну из двух забавных ролей. Я хорошо помню финал Менделя, в котором вы говорите дочери и зятю: «Вы, молодые, станцуйте фокстрот, а мы, старики, конечно, вальс». Так вот, дорогой Леонид Осипович, вы это были или не вы? Ошибаюсь я или в самом деле рад был в вашей игре еще 46 лет тому назад? И, конечно, по-прежнему приходят письма, утверждающие неприходящую власть песни над человеческим сердцем, над памятью. Примите мой горячий дружеский привет. Поздравляю вас, черноморского запевалу, человека от до и до морского, сильного и всеми нами любимого. Если мы вспоминаем юность огненных лет, то вспоминаем вас, вспоминаем те минуты между боями, когда вы пели по заявкам. С праздником вас, дорогой моряк, с днем рождения советской армии и флота. Все и так помнят вас, любят и никогда не забудут ни песен, ни их исполнителя. Мы ровесники вашего джаза. Ваши песни сопровождают нас с детских лет. Чувствовать, что ты нужен людям. Разве не в этом счастье артиста и человека? Свидание с Одессой после долгой разлуки. Я долго не был в Одессе. Честно говоря, с некоторых пор я боюсь туда ездить. Идешь по улице, а к тебе подходят молодые люди, которых, пожалуй, еще не было на свете, когда ты уже уехал из Одессы. Ничтоже сумнявшиеся, они обращаются с тобой за панибрата, не считая нужным заметить, что некоторым из них ты годишься не только в отцы, но и в деды. И вот после войны я все-таки снова на одесских бульварах, набережных, улицах. С волнением узнаю заветные места. Вот здесь, по этой улице, бегал в училище Фаинга. На этом углу ожидал гимназистку Адочку и, почтительно шагая рядом, боялся прикоснуться к ее руке. Вот здесь я нырял и даже два раза тонул. А вот она, колыбель моего актерства, Большой Ришельевский театр. В Одессе шутили, что этот малюсенький театр назван Большим, чтобы его не спутали с Малым Одесским оперным театром. Итак, вот она, моя Одесса, город моего детства, моей юности. Я вижу тебя и глазами воспоминаний, глазами чужестранца. И снова убеждаюсь, что ты не можешь не нравиться ни детям твоим, ни гостям. Сегодня вечером в городском театре у меня концерт. Я выхожу на сцену, и у меня застревает комок в горле. Земляки со свойственным им темпераментом встречают меня, и я готов расплакаться от счастья. Мне приходится приложить немало усилий, чтобы начать концерт. И весь вечер у меня полное взаимопонимание с публикой. Я выхожу из театра и уже мечтаю, как доберусь до гостиницы, поужинаю и лягу в постель, но спать не буду. А еще раз, теперь уже мысленно переживу свое свидание с городом, а потом усну и буду спать так крепко, как спится только в родном городе. А утром снова на бульвар, под голубое небо, к синему морю, которое почему-то зовется черным. Нет, черт возьми, жизнь прекрасна и удивительна. Я сажусь в машину, но едва шофер трогается с места, как вдруг из темноты прямо на фары бежит женщина. «Стойте! Стойте!» — кричит она. Шофер притормаживает, она подбегает к дверце, открывает ее.